солнце еле-еле пробивалось через него. Стрельба со стороны немцев доносилась все реже и реже и, наконец, практически везде прекратилась. Поступил доклад. Вернувшийся назад немецкий головной дозор уничтожен. На удивление самолетов ни наших, ни немецких не было, мелькнула тревожная мысль, но тут же была откинута. Все будет хорошо, если что, есть две шилки. Недаром моя бабка говорила, нельзя думать о плохом. В воздухе над об нашей батареей внезапно появились 6 самолетов с раздвоенными хвостами. Внезапно, потому что, за грохотом выстрелов, разрывов привычного воя авиамоторов не услышал никто. Дело свое летчики знали прекрасно, это было видно, как они держали строй и также прекрасно надеялись выполнить эту работу. Ведь они считали, что им никто не помешает. Огонь открыла другая шилка, которая прикрывала оп артиллеристов от нападения с воздуха. Замаскировавшись на ближайшей высотке в полной готовности открыть огонь, очередь осколочно-фугасных снарядов из 23 мм скорострельных автоматов развалила ведущего на отдельные фрагменты. То, что расстояние между нами было около километра, его не спасло. Следующий за ним самолет резко отвернул в сторону, чтобы не попасть под обломки. Зато третий, видно, сам влетел в зону поражения и уже падал на землю в виде астероида, разваливаясь в воздухе на отдельные части. Потеряв за считанные секунды 2 самолета, остальные дреснули в разные стороны. Один из них отвернул на нас, и уже, как я понимаю, на предельной дистанции, шилка его достала, правда, со второй очереди. Его облезлый фюзеляж мелькнул перед нами своими желтыми пятнами, и самолет стал падать, разматывая черный шлейф дыма, уходя на запад за кромку леса. Зазумерил телефонный аппарат. Сидящий слева за столом разведчик сообщал о цели, обнаруженной в секторе наблюдения. Ориентир 5, скопление пехоты. Чья пехота, почему не докладываете? Мгновенно среагировал комдив. Действительно, на фоне опушки дальнего леса взлетали серии ракет белые, красные, фигуры людей. По-видимому, пехота. Действительно, чья? Пятнами стелится дым. И тут до НП долетела протяжная УРРРА. Наша, товарищ капитан. Облегченно и обрадованно сказал наблюдатель. Как потом мне рассказали за рюмкой чая, это была контратака разведбата 124 и краткая дивизии, тыловиков, собранных на скорую руку и погранкомендатуры Бершадского, которые отошли от линии границы в расположение стрелковой дивизии. Благодаря их неожиданной и решительной атаке, колонна немцев, попавшая в огневой мешок, была полностью разбита. Позже комиссия из штаба армии, подсчитывающая потери, обнаружила на месте боя командира немецкого пехотного полка и его начальника штаба. Наша работа, можно сказать, закончилась. Дежурные наблюдатели, конечно же, присматривали за противником, но основная масса народу устроила перекур. Я тоже, не вынимая пачки из кармана, достал сигарету с заранее оборванным фильтром и потянулся к ближайшему огоньку. Только успели перекурить, как наш комбат дал приказ готовиться к смене позиций. Самоходки с машинами управления двинулись к орудиям дивизиона, а мы сматываем связь, грузимся на ПТРы и ждем колонну в условленном месте. Поскольку нас меньше и мы ближе, то управились быстрее. Вот уже почти 20 минут мы ждем основную колонну, спрятавшись в подходящем овражке недалеко от опушки леса, выставив охранение. Наконец заметили подходящую колонну, только орудий и самих самоходок в ней было явно меньше. Наши ПТРы двинулись к дороге, по которой прошел колонный дивизион. Пристроившись сзади, мы опять глотаем пыль. Километр или полтора дорога была пустынна. Первый я увидел в кювете убитую лошадь с задранными вверх ногами. Недалеко от нее, буквально рядом, был перевернутый передок, из которого выпали снаряды. Рядом лежала на боку 76-мм пушка. Наверное, недавно тут проходило артиллерийское подразделение, потому что дальше за обочиной виднелись обломки, скорее всего, повозки со снарядами. Ее разнесло так, что ремонту она не подлежала. Кругом валялись гильзы, сплющенные, рваные. Дорога и обочина ее были усыпаны желтым длинным, как макароны, порохом. Потом, метров через 500, почти на каждом метре исковерканной дороги, или пушка, или опрокинутый грузовик, или покореженный бронетранспортер, пушка, танк, одни обугленные, у других, сквозные рваные дыры и трупы немецких солдат. Постоянно взгляд натыкался на отдельные фрагменты человеческих тел. Наша колонна шла прямо по ним, и только поднятая пыль немного скрадывала этот ужас. Вспомнился эквивалент этого слова в английском языке – хоррор. Потом немного дорога была чистой, и опять обочины и кюветы, забитые машинами с боеприпасами, каким-то снаряжением, почему-то касками. Глухо прогремело под колесами, как водопроводный люк, минометная плита, и опять сожженные, разбитые автомашины. Сколько всего погублено, уму непостижимо. Здесь, наверное, целый полк накрылся, прозвучал по переговорному устройству голос водителя нашего ПТРА. Что с топливом? Есть еще, но и заправиться не мешает. Вызвав по рации нашего комбата, спросил разрешение остановиться и дозаправить БТР. Вот что, сейчас к тебе отправлю несколько водителей, выбери машины, которые поцелее, и пусть они таскают пушки. Их задача — помочь выбрать машины и объяснить дивизионным трактористам, как ездить на них. Как понял? Все понял. Разрешите выполнять? Действуй. Пока водитель сливал бензин с одного грузовика и солдаты искали канистры с бензином в брошенной немцами колонне, к нам подошло шестеро солдат. Построив их, спросил: задачу знаете? Так точно. Тогда быстро за дело, выбрать 6 машин помощнее, желательно дизеля, им таскать тяжелые пушки. Выполнять. Не прошло и полчаса, как машины были выбраны, разгружены и подготовлены к маршу. Передо мной стал вопрос, надо ли мне сопровождать эти машины. После недолгого размышления решил, что надо. Обратная дорога много времени не заняла. Оставленные вместе с 3-й батареей дивизиона взвод «Гвоздик», «Шилка» и «Мтлбушка» управления, 4 трофейных «Бюссинга» тащили пушки, а 2 запас дистоплива в канистрах, их даже перегружать не стали. С остальных выкинули ненужное в данный момент снаряжение и боеприпасы, оставив продовольствие, медикаменты и катушки с кабелем. Все это в первую очередь пригодится для восстановления боеспособности дивизиона. Надо будет подсказать нашему комбату затрофить пару машинок для себя. А пока бюссинги дружно и весело тащили все 4 орудия батареи по булыжной дороге на запад. Солнце уже нижним краем коснулось горизонта и тускло проглядывало сквозь начинавший сгущаться туман. По моим ощущениям, пора уже было сворачивать с дороги в лес. Но по сторонам шоссе тянулось то болото, то закисшие низины с корявым кустарником. Но вот дорога стала постепенно подниматься, колонна вышла на бугор, и мы увидели сожженный хутор. Он сгорел дотла вместе с всеми постройками. Вместе с ними сгорели береза, сад, сруб колодца и 4 наших грузовых машины. Железные бочки, скорее всего, из-под бензина, с вырванными днищами, покрытые махровой окалиной, валялись повсюду. Выли моторы, громыхали гусеницы. Колонна шла на неплохой скорости. Пересекли какой-то деревянный мост через небольшую речку. При этом возникла существенная проблема. Шилка своим весом могла явно обрушить мост. Связь с капитаном Плингеем решила проблему. Он подсказал, где съезд на брод через речушку. За мостом вновь потянулись поля, ровные, чистые, цветущие. Дорога принялась вилять. Она то ныряла в лес, петляя между деревьев, то бросалась в кусты, то опять выпрямлялась. Наконец мы выехали на едва заметную полевую дорожку, вернее даже колею, проложенную через луговину, густо поросшую белой кашкой, золотистой медуницей, лиловым мышиным горошком и васильками. Ехать по такой дорожке было одно удовольствие. Из-за спадшей жары моторы ПТРА не надрывались, а тянули ровно и мощно. Они, как 2 старых ворчуна, добродушно порыкивали. Однако скоро след от ранее прошедшей техники оборвался на краю качковатого лога с выжженной солнцем сивой колючей травой. На дне лога в ярко-зеленом мхе бежал веселый ручеек. Дальше след вел нас по течению ручейка, в сторону леса. На опушке нас встретило боевое охранение и указало, куда загонять технику. Не успел водитель заглушить БТР, как прибежал посыльный от комбата, с приказом срочно явиться к нему. Комбат расположился недалеко. Не успел я доложить о прибытии, как он начал нарезать задачу. Вот что, Скороходов, во время боя возникло у меня подозрение, что немцы пеленгуют наши переговоры, поэтому весь радиообмен свести к необходимому минимуму, говорить только кодом, где есть возможность кидать полевку. Ясно? Так точно. Не просто так наши НП, об батареи дважды попадали под минометный обстрел, и потом точно на об вышла та шестерка самолетов, которую уполовинила Шилка. Кстати, НП дивизиона попадал под обстрел? Нет, там все управление было по телефону, в эфир выходили всего 2 раза и оба кратковременно. Кстати, как там с машинами? Все отлично получилось, затрофили 6 дизельных бюссингов, из них 2 с соляркой в канистрах. Топливо 539 канистр по 20 литров каждая. Отлично, как раз технику дозаправим. Товарищ капитан, может быть, еще разок туда наведаться, там много еще чего есть. Вот и займись этим, лейтенант. Поскольку на обратном пути немного помечтал на эту тему, то сразу же попросил выделить водителей из нашей батареи, красноармейцев для погрузки-разгрузки и приборы ПНВ, так дело шло к сумеркам. Получив согласие, я не мешкая взял на время один бюссинг, погрузил в него людей и двинулся к брошенной немецкой колонне. Прибыв на место, наши водилы начали осматривать и заводить машины, а я пошел осматривать, что в них есть. Дизельных машин для дивизиона хватило впритык, очень много пришлось разгружать. Уже ближе полуночи мимо нас прошла колонна Уралов со снарядами для наших орудий. На обратном пути мы зацепили к ним трехосные прицепы, даже не разгружая их, там разберутся. Для своего ПТРа присмотрел одноосный прицеп с двумя закрепленными 200-литровыми бочками с бензином, на которых была выдавлена надпись «Вихрмачт», а на самом прицепе смонтирована штанга со шлангом для прямой подачи бензина в карбюратор. В выбранные грузовики также загрузили несколько мотоциклов, немецкие карабины и пулеметы, несколько найденных автоматов, патроны к ним, консервы, запасные колеса, аккумуляторы, инструменты и остальное по мелочи. Приблизительно к часу ночи мы вернулись назад. Устал так, что после доклада не поев, забрался на скамейку в семидесятке и заснул. Так для меня кончился первый день после переноса. Часть 27. Лейтенант Омельченко. В общем и целом первую атаку немцев отбили легко, можно сказать играючи. Из-за сильного артогня фрицы просто повернули назад и отошли на исходные. Тем не менее, наш комбат собрал около своей кшмки военный совет. Надеюсь, понятно всем, что произойдет сейчас. Противник проведет артподготовку или авиаудар и под его прикрытием подойдет вплотную к нашей обороне и навяжет ближний бой. С таким пехотным прикрытием долго мы не устоим. Какие будут предложения? Первым высказался лейтенант Шилочник. Прикрыть с воздуха не проблема, Шилки на этот район хватит, только было бы неплохо более компактно разместить отдельные дивизионы. Недзвецкий вы, мой ПРП, НП дивизионов и НП самоходной батареи расположены удачно, перемещать их нет смысла. Согласен с ПВО, об дивизионов надо поменять и расположить ближе так, чтобы при необходимости они могли стрелять прямой наводкой, батарею гвоздик тоже расположить вот тут в капонирах, при этом он указал рукой где, которых еще нет, буркнул комбат. А что скажут местные товарищи? Повернулся он к командирам обеих АДов. У нас до сих пор нет связи с нашим командованием, поэтому если вы готовы взять на себя полную ответственность, мы войдем в ваше подчинение и выполним приказ. Во как, а я думал, что в это время не было бюрократии и тонких трюков по сваливанию ответственности на чужие плечи. Понятно, задумчиво протянул наш комбат, и решившись, продолжил. Пехоты для прикрытия огневых мало, поэтому сами не плашайте, немцы применят танки массированно, авиация будет наводить их на наши артиллерийские позиции. Причем так, чтобы обойти и ударить с тыла. Если не будете готовы встретить танковую атаку прямой наводкой, сомнут. Вопросы, обведя взглядом всех нас, продолжил. В каждом дивизионе и батарее создать группы прикрытия, для них выделим несколько пулеметных расчетов, подготовить связки гранат, позиции для каждого орудия выбрать с расчетом на прямую наводку. Батареи поставили так, чтобы они страховали друг друга огнем на случай прорыва немецких танков. Значит так, вы свои подразделения по очереди, еще раз повторяю, по очереди перебрасываете сюда и сюда. ПВО как с твоей колокольни приемлемо? Квашник заглянул в карту комбата, поморщил лоб и кивнул. Нормально. Один из командиров отдельного дивизиона, несколько раз заглянув в свою, произнес. У нас тут одна нестыковочка. Какая? Между нашими НП и ОП протекают речки. И, перебил комбат, для прокладки надежной линии требуется около 2 часов, а их у нас, как я понимаю, нет. Плинги поднял бровь в мою сторону. У них полевой кабель в нитяной изоляции. Не дослушав до конца, приказал. Обеспечь. В этот момент нас отвлек наш телефонист. Вызывает позывной одной из Шилок, обратился он к квашнику. После того, как он выслушал доклад подчиненного, доложил комбату. Овод засек в 30 километрах от нас одиночную цель, идущую в нашем направлении, предполагает, что это немецкий авиаразведчик, товарищ капитан. Ну, что делать, знаешь? Да, только предварительно сменим позицию для этого дела. Хорошо бы взять экипаж в плен, расспросить, наверняка интересное что-то скажут. Постараемся, если костыль, труха останется, а если рама, шанс будет. Я тогда сам за наводчика сяду, в училище в тройку лучших регулярно входил по результатам стрельб. Выполняй. Квашник, отдав честь, придерживая рукой офицерскую сумку, побежал к своей машине. Через минуту Сушка, пустив к небу черный выхлоп не полностью сгоревшей солярки, поднимая за собой полевой хвост, двинулась на левый фланг нашей позиции, видимо, с той стороны приближался разведчик, а я, повернувшись к местным богам войны, сказал: «Пришлите к моей машине ваших связистов, я проинструктирую и выдам водонепроницаемый кабель». Через несколько минут у ПТРа проходил краткий инструктаж, выяснив у каждого командира взвода управления наличие кабеля, объяснил, как лучше организовать бесперебойную связь, выдав каждому по три куска кабеля P-274M длиной приблизительно 100 метров, из которых они сделают вставки через речку, предложил им на расстоянии не менее 100 метров друг от друга проложить дублирующие линии, и в случае обрыва во время боя одной из них, переключаться на другую, пока телефонист будет ее восстанавливать. Рокот моторов над головой заставил прерваться. Вот и появился над нашим расположением самолет-разведчик. Почему же ПВшник не открывает огонь? А фриц совсем обнаглел, снизился и летит над нами так, что видна даже чья-то голова в шлеме. Высматривает сука. Комбат через мегафон орет благим матом: «Приказываю всем прекратить движение и по самолету не стрелять. Кто нарушит приказ?» И далее непереводимый русский фольклор. Рама, видимо, для острастки обстреляла что-то из пулеметов. Никто от этой ее стрельбы не пострадал. А главное, разведчик не видел наших машин и самоходок, замаскированных в молодых елочках по всем правилам боевого устава. Заложив вираж, фриц ушел в сторону левого фланга и стал кружить там. Постепенно звук его моторов стал тише и уже не отвлекал от инструктажа связистов примкнувших дивизионов. Я уже возвращался назад, как вдруг справа послышался рев самолета с моторами, работающими на пределе. Подняв голову и прикрывая глаза от солнца, практически над нашим расположением увидел немецкую раму, которая довольно быстро снижалась, разматывая за собой два хвоста черного дыма от своих моторов. На моих глазах от нее отделились две точки, экипаж покинул машину. Ветер на высоте сносил парашюты в наш тыл. Мимо меня пробежали три группы погранцов. От этих не уйдут. Со злостью подумалось мне: вот только двое для экипажа маловато будет. Да и самолет не срывается в неуправляемый полет. Видимо, пилот остался в самолете и хочет спасти машину. Вон как ровно тянет к краю поля. Вернувшись назад к шмке комбата, увидел, что они еще колдуют над картами. Плинги, подняв голову, перешел к следующему вопросу: как бы мы тут ни ломали головы и сушили мозги, если не удержит позиции пехота, то можно сразу отходить. Обведя всех взглядом, произнес Плинги: противотанковых средств у нас нет, поэтому немедленно сделать две вещи: вязать связки гранаты, подготовив позади позиции учебное место, обкатать всю пехоту специально выделенной самоходкой. Пехотинцы не будут в панике отходить, а мы не останемся с немцами один на один на прямой наводке. Выводить на обкатку поотделенно. Производилась она так: сначала гвоздика утюжила пустую траншею, затем к этой траншее подводили красноармейцев, и они сами убеждались в их прочности и надежности. Потом начиналось самое главное. Бойцы занимали траншею, на которую медленно наезжала самоходка. Когда с первым отделением полностью провели занятие, я не выдержал и спросил: ну как, хлопцы, знаете, как вести себя в траншее, когда над головой проходит танк? Знаем. Что же недружно отвечаете? Или побаиваетесь? Да нет, не боимся. Но все же, ведь танк, вон какая громадина, а земля-то мягкая, сыпучая, всякое может случиться. Ничего нового в таком ответе для меня не было. В нашем мотострелковом полку командир поступал следующим образом: не желая тратить моторесурс танкового батальона, начальную обкатку личного состава проводил гвоздиками или кшинками управления, а зачетные упражнения уже как положено танками. Если учесть, что в полку более 2000 человек, то можно представить, от скольких проблем он уходил разом. Ну а офицеров дивизиона наш Суворыч частенько назначал ответственными за это дело, так что методику обкатки знал досконально. Взяв в руку наскоро связанную поясным ремешком связку ребристых гранат, главный способ поражения бронетанковой техники противника является фугасный подрыв. Кидать связку гранат необходимо либо под гусеницы, либо на крышку моторного отделения, если позволяет ситуация в открытый люк башни, после этого сымитировав срыв кольца и бросок связки. Очень важно после этого быстро залечь, а не рассматривать, попало или нет, так как при этом вы будете поражены осколками своих гранат. Ясно всем? На морду танка и борта связку не кидать. Танк железный, и связка отскочит на землю и никакого вреда танку не нанесет, а вот вас может при этом поразить взрывной волной или осколками. После того, как упали на землю, обязательно открыть рот, «Тогда вас не контузит», — осмотрев строй, еще раз спросил. «Все понятно? Если что неясно, спрашивайте сейчас, во время боя будет некогда, да и ни у кого. А можно по траншеи отползи в сторону, даже нужно, если с нового места кидать удобнее, или надо укрыться от огня танкового пулемета. Еще вопросы будут?» Больше красноармейцы вопросы не задавали, и мы приступили к выполнению упражнения. «Ладно, славяне, чтобы было наглядно, показываю. Ничего страшного нет, начальство абы куда не полезет, траншея безопасна, танк не страшен». С этими словами спрыгнул в недавно отрытый окоп, и уже оттуда махнул механику гвоздики. «Давай», выйдя после проезда САУ из окопа, спросил, отряхиваясь. «Ну что, кто первый?» Дело сразу пошло веселее. Один из бойцов связку кинул особенно удачно. После окончания занятия, спросив его фамилию, объявил ему благодарность перед строем, а сам взял его на заметку как гранатометчика. Поэтому уже после первого раза стал выявлять бойцов, которые меньше всего терялись во время упражнений. Они будут кидать связки гранат в бою. Чтобы успеть пропустить через это упражнение всех, пришлось просить выделить еще две самоходки, и все равно не успели, около взвода личного состава остались необкатанными. Несмотря на спешку, все равно, когда процесс был уже отлажен, вспомнилось, как это было у меня в первый раз. На нашем танкодроме, недалеко от хлевов подсобного хозяйства, был выбран ровный участок, на котором несколько солдат с гауптвахты отрыли около 10 метров траншеи, укрепив стенки плетнем из срезанных в ближайшей посадке веток и кольев. Когда все было готово, первым полез все это испытать. Спрыгнул вниз, подергал для успокоения ближайший кол плетня, высунул голову из-за бруствера и махнул рукой механику самоходки, которого отрядили для этого дела. Когда машина подошла ближе и стала ощутимо дрожать земля под руками, тоненькими струйками во многих местах осыпаться земля через плетень, вот тогда стало по-настоящему страшно. А когда машина начала медленно наползать на бруствер и заслонила собой полнеба, то честно, до сих пор не понимаю, как я тогда не обделался. Как мне потом сказал один из офицеров, проходивший мимо по своим делам, когда я вылез из траншеи, был весь в пыли, мокрый от пота, с окровавленной губой, шальными глазами и перекошенным лицом. После этого такое повторялось десятки, если не сотни раз, но запомнился этот, первый. Тогда я понял, почему часто солдаты не выдерживали такого нервного напряжения и сломя голову бежали, не видя и не понимая куда и зачем. Постепенно, от занятия к занятию, методика обучения совершенствовалась, некогда ровный участок превратился в полноценный мини-полигон, на котором уже проходила не только обкатка, но и более сложные упражнения, например, такие как выдвижение бойца навстречу танку, используя естественные укрытия, ложбинка, склон бугра, стена дома. Командир полка даже получил благодарность за творческий, недогматичный подход к учебному процессу. Но сделали многое. Взвод 76-миллиметровых орудий успел сменить позиции, переместившись в небольшой колок, который удачно расположился на склоне пологого холма, напротив которого был крепкий деревянный мост. Его мы и не видели из-за складки местности. Когда это вскрылось, дергаться было поздно. Чтобы как-то сгладить этот просчет, комбат выдвинул балочкой две самоходки второго взвода, приказав расстрелять мост, как только начнется артподготовка или авиаудар, под шумок, так сказать. Чижиков, командир взвода Шилок и пограничники с пленными немцами прибыли практически одновременно. Небольшой затык был с переводчиком, но решили этот вопрос через радиосвязь со штабом, хотя комбат, прослуживший в ГСВГ несколько лет, очень неплохо шприхал по-ихнему. Так даже лучше оказалось, не надо потом докладывать Суховею результат допроса, он сразу в курсе. Хлопцы оказались из 3-го отряда 21-й эскадры ближней тактической разведки, приписанного к 11-й танковой дивизии вермахта. Упирались недолго, рассказали очень много интересного, вплоть до того, какая ближайшая задача танкистов противника. На самом интересном месте, меня как связиста отправили на место падения рамы. По указаниям Шполянского, мне необходимо было демонтировать все радиооборудование, невзирая на то, целое оно или нет. Капитан Агранович дал совет, как ловчее демонтировать фотоаппарат. Выделенный в проводники пограничник вывел на место падения самолета без блуканий. Пилот посадил машину на краю небольшого поля, где стойка шасси подломилась, попав в противопожарную борозду. Была она изрядно покорежена, корпус и плоскости пробиты снарядами Шилки, лопасти погнуты, но приборы, оружие, радиооборудование остались практически целыми. Умудрились снять даже фотоаппаратуру, хотя весила она немало. Тут сильно помог пограничник, мужик оказался жилистым, крякнув от натуги, он практически в одиночку допер аппарат до ПТРА. Все снятое мы отправили с попутной машиной, она увозила легко раненых в нашу санчасть. Про нашего врача уже начали слагать легенды. Назад в батарею мы вернулись почти перед началом атаки. Началась она совсем необычно, во всяком случае для меня. Сначала в небе послышался вой, не гудение, а именно вой. Затем в воздухе появилась пара фашистских самолетов с раздвоенными хвостами. Покружив немного, вражеские летчики сбросили дымовые шашки, указывая своим фланги наших боевых порядков. Оранжевые дымы довольно точно обозначили полосу нашей обороны, но почему-то Чижиков огонь не открыл. Только эти гости исчезли, как прошло предупреждение по радио о подходе немецких бомбардировщиков. И вот тут немцев ждал большой сюрприз. Они уже открыли бомболюки, как буквально в течение полуминуты от девятки юнкерсов осталось 5 машин. Шилка успела сделать всего 4 залпа, каждым сбив самолет, остальные, сбросив бомбы мимо цели, ушли на бреющем в разные стороны. Пламя от выстрелов четко наблюдалось через вершину холма, за которым была позиция Шилки. Несмотря на неудавшуюся бомбардировку, сразу же из лесу выползли танки. Они шли двумя эшелонами, в шахматном порядке. После отражения первой атаки, в голове у меня крепко засела мысль о том, что не так уж страшен, оказывается, немец, бить можно. Но увидев, как немецкие танки слаженно двинулись на нас, возникло ощущение, что твердая рука невидимого игрока, точно рассчитанным движением, не спеша, танк за танком выдвигает их вперед, как шахматные фигуры на доску. Мой организм выдал озноб и почти отнял левую руку. В голове четко и громко зазвучала музыка Шостаковича из Ленинградской симфонии, которую часто использовали в наших фильмах про эту войну. Пришлось мысленно уговаривать себя не впадать в истерику. Как и прошлый раз, первыми открыли огонь неизвестные нам артиллеристы передового взвода. Кто-то из них, забравшись на высокое дерево, корректировал огонь всех орудий в мертвой зоне около моста. Судя по всему, наблюдатель с телефоном разместился очень удачно. По его докладам стало ясно, что 3 подбитых при первой атаке танка фашисты утащили в тыл. Остался только сгоревший остов 4-го, но его сдвинули в сторону от дороги, освободив проход к мосту. Высота берегов тихой, неспешно текущей небольшой речки, была почти одинаковой, но наш берег был чуть-чуть выше практически во всей полосе нашей обороны. Зато противоположный был намного гуще, изрезан небольшими овражками и зарос густым кустарником. Наш комбат не стал выводить пехоту на голый берег, а выставил в удобных местах несколько дополнительных НП, с которых отлично все просматривалось. Меня с бойцами всунули между НП командира батареи и курсантским ПРП. Свой наблюдательный пункт мы разместили в небольшой ложбинке, прикрытой густым кустом. Притащив 10-кратную зенитную трубу и полевой телефон, подключенные к рации стали наблюдать. Поскольку уже было хорошо за полдень и солнце ушло на запад, то есть светило в нашу оптику, на линзы надели специальные блинды из комплекта. В ТЗК было отлично видно, как танки противника расползаются по укрытиям на том берегу. «Товарищ лейтенант, почему наши не стреляют?» — обратился ко мне один из солдат. Ответить мне помешало то, что практически перед нашим НП один из немецких танков попытался форсировать реку. Мы все застыли от страха, не в силах даже что-то произнести, а тем более что-то сделать. Нас спасло то, что танк завяз на топком дне. Двигатель натужно ревел, гусеницы, блестя на солнце, вращались, взбаламучивая воду вокруг машины. Легкий ветерок донес до нас запах подгоревшего сцепления, а мы завороженно на все это смотрели. Пришли в себя только после того, как увидели, что от очереди крупнокалиберного пулемета по мотору танк вспыхнул, из-под жалюзи со свистом вырвалось пламя. Сидящие внутри танкисты дико заорали, перекрывая рев огня. Экипаж не успел выбраться, один из люков приоткрылся было и сразу же захлопнулся обратно, внутри стали рваться снаряды. Танк мотыляло как при приступе эпилепсии. Он пытался тронуться с места, и как-то неохотно лопался по сварным швам, пытаясь не развалиться и не превратиться в груду металлолома. Наконец взрывы закончились, и появилось чадное пламя, которое медленно перекрашивало танк в черный жирный цвет. Черный дым, он лениво обволакивает броню, и танк кажется меньше и ниже. И тут как будто кто-то включил звук и цвет, немое до этого кино стало цветным, широкоформатным и со стереозвуком. Повернув голову направо, увидел и услышал, как в Колке разорвались первые снаряды. Танки били прицельно, дистанция позволяла, но рыжая пыль уже через минуту скрыла позицию трехдюймовок, и обстрел заметно пошел на спад. И тут неожиданно увидел, как один танк, каким-то образом умудрившийся прошмыгнуть на наш берег без малейшего напряга, катил примехонько к позиции артвзвода, находясь в мертвой зоне. Пушка молчала, но пулемет постреливал, как бы приговаривал: «Не высовывайся, башку оторву». На наших глазах он, стреляя, рыча мотором, грохоча гусеницами, ворвался на огневую, опрокинул и смял пушку, разбросал, исковеркал две или три повозки. Он метался по позиции стальным чудовищем, изрыгал огонь и давил, давил, давил. Перед ним остатки войск и беженцев, еще не переправившихся через теперь уже разрушенный мост и не успевших разбежаться. Кто-то распоясанный бросился сбоку к танку, метнул гранаты. Грянул взрыв, от которого у немца сорвало гусеницу, а он, продолжая еще двигаться, развернулся. Бросивший гранату лежит. Он оглушен взрывом, а может быть, убит. Немецкие танкисты в высоком темпе обстреливают все вокруг из автоматической пушки и пулемета, и от их бешеного огня кто-то в стороне падает. Над кормой начинает куриться еле заметный дымок. Неожиданно какой-то боец подбегает с котелком в руках и быстрым движением выплескивает его на жалюзи и падает в траву, закрывая руками голову, отползая в сторону. «Идиот, нахера тушить?» — орет рядом со мной солдат. Не успел он прокричать до конца, как из кормы танка со свистом взрывается пламя, трещит что-то внутри, и через секунду из всех щелей валит черный дым. Почти до самого вечера противник не решался нас беспокоить, а мы зато за это время дважды произвели по ним огневой налет. Как только немцы пытались сосредоточиться, мы сразу же давали их координаты. В качестве наблюдателей наш комбат успел прогнать всех командиров огневых взводов, а лейтенант Чередниченко пошел по второму кругу. Сейчас он громко и отборно ругался: пропала связь со вторым взводом, ведущим в этот момент стрельбу по цели. Его мощный бас с высокого дерева был слышен и без телефона. Наверняка даже немцы слышали, как Чередниченко кричал: «Чертов уй, левее 030». Уже почти весь день, как это направление было перехвачено, и противник пока ничего не мог сделать, чтобы обойти нас. Интересно, ночью будут немцы воевать или нет? Мои размышления прервал наш комбат, приказал явиться на его НП. Оставив за себя сержанта и взяв с собой трех солдат, мы пошли. Не прошли, наверное, и с полкилометра по еле видимой в сумерках тропе, как попали под артиллерийско-минометный обстрел. Снаряды и мины неожиданно начали рваться рядом. Мы, застигнутые врасплох от неожиданности, растерялись. Один из нас побежал вперед, я с другим солдатом назад. Очень кстати всплыло требование боевого устава пехоты: из-под артогня необходимо выходить броском вперед. Схватив за рукав пятящегося солдата, с ощутимым усилием потащил его вперед. Наверное, от нахлынувшего страха побежали быстро, с надеждой на спасение. Но куда бежим, неизвестно. Противника нигде не видно. Ружейно-пулеметный огонь никто по нам не ведет. Откуда же стрельба из минометов и гаубиц? Добрались до НП и доложились самому комбату. На это он только махнул рукой, произнеся: «Думал, что на сегодня все. А оно, видишь, как получается. Иди назад и продолжай выполнять предыдущую задачу». Это означало, что надо вернуться на свой НП и продолжать наблюдать за противником. Когда уже отошли по траншее от НП комбата метров на 100, поблизости жахнул тяжелый снаряд. Мы дружно присели в траншеи и насторожились. Немцы начали бить интенсивней, но вскоре перенесли огонь и стали молотить по самой макушке высоты. Мы, переглянувшись, улыбнулись. Там в ложных окопах на штык глубиной не было ни одного бойца, но все равно пехота несет потери. При нас комбат, озабоченно выглянув из траншеи, приказал связисту узнать у командиров рот, велики ли потери. Но в пехотных ротах, как передали комбату, урон незначительный. По его подсчетам, человек 20 легко раненых и около 10 убитых. Однако стрельба усилилась, фашисты упорно стремятся смешать нас с землей и вовсю кроют из орудий и минометов. Но неожиданно стрельба ослабела и прекратилась. Над высотой повисла опасная тишина. «Не иначе, как очередь за танками», — мрачно произнес мой солдат. «Типун тебе на язык», — с чувством ответил ему другой. Я согласно кивнул. Но фашисты не заставили себя ждать. Оно и понятно. Им надо быстрее подойти к реке, наладить одну или несколько переправ и двинуть силы на восточный берег. Появляются танки, за ними, пригибаясь и прячась за бронированными корпусами, бежит неспешно немецкая пехота. Разгадать замысел врага нетрудно. Перепахав бомбами и снарядами высоту, Он проутюжит ее гусеницами, чтобы затем взять в плен уцелевших бойцов, а тех, кто не сдастся, уничтожить огнем стрелкового оружия. К бою. Громко и протяжно, чтобы услышали все, кто-то подает команду. Приготовить ручные и противотанковые гранаты. Между нами топкая излучина реки и крутой склон нашего берега, а с него открывается вид на долину реки. Грозно надвигаются танки. Мои бойцы молча глядят на приближающиеся машины. Черные кресты на боках, орудийные стволы, узкие смотровые щели, посверкивающие траки гусениц, низко посаженные орудийные башни, гнезда, из которых смотрят пулеметы. Но танки не открывают огня. Психическую устраивают, в душу их. Сквозь стиснутые зубы цедит совсем зеленый солдатик, который всего полгода как призвался, хотят, чтобы мы драпанули. Дурак ты, Митька, смотри, как пушки мотыляет, и куда он нафиг попадет. Минута, две, три. Гул стремительно нарастает, земля уже чувствительно подрагивает от движения танков, они уже так близко, что промазать по ним нельзя. Звучат первые залпы трехдюймовок из колка, а танки все прут и прут. Раздается очередной залп пушек. Пара передних машин, словно споткнувшись, останавливаются и, к нашей радости, начинают дымить. А самая первая, командирская машина горит, как подожженная бочка мазута. Пересыпая речь отборной руганью, комбат передает команду крыть из всего, что есть. Мы можем крыть из КПВТ и РПГ-7. В нашем секторе наблюдения наступали 5 танков, полноценный взвод. Это стало ясно, когда они дружно всей пятеркой объехали небольшой овражек. Это плохо. С другой стороны, танки явно легкие, меньше чем наша 70-ка. И если выбить главаря, посмотрим, как себя поведут остальные. Степан, давай на запасную и по центральному. Башенный номер 032, ориентир 6. Гранатометчик, прикрываешь БТР, твоя задача не дать обойти его с фланга. В центре боевого порядка немецкого танкового взвода небольшая брешь. Один из танков немного отстал и следует явно позади всех остальных. Может быть, это машина командира? Вроде бы все они одинаковые. Черт, совсем не видно бортовых номеров остальных танков. Можно было бы по ним вычислить, где командирская машина. А это что такое? Крайний левый танк резко остановился, чуть не слетев во враг, край которого густо порос мелким кустарником. Вся линия дружно остановилась, и только тот танк, который шел сзади всех, начал усиленно вертеть башней, а через некоторое время из башни осторожно высунулся танкист и начал явно осматриваться. Вот оно, точно командирская машина. Боясь не успеть, я рванул к бронетранспортеру, и боясь не успеть, буквально вышиб наводчика из подвесной сидушки. Наконец в прицел медленно вполз корпус командирского танка с повернутой башней. Вот сейчас и узнаем, были правы натовцы насчет мощи КПВТ или нет. Наведя марку прицела на боковой лист башни и кинув быстрый взгляд на патроны в ленте, с удовольствием отметив, что все они бронебойные, нажал на электроспуск. Короткая очередь через оптику прицела, четко видно, что как справа налево и снизу вверх прошла очередь. Застывший в повернутом состоянии башни танк очень резво спрятался за гранитную глыбу, но немецкий механик не рассчитал и. Половина кормы торчит с другой стороны камня. Боясь не успеть, сильно крутнул маховик, и марка прицела ушла в сторону. Бля ты, мягкий знак. Тут я почувствовал, как кто-то теребит меня за рукав. «Чего тебе?» – зло проорал в лицо наводчика. «Переключи!» – кричит в ответ он, тыкая пальцем. С трудом сообразив, что надо сделать, уже не спеша навел пулемет на корму и влупил от души, видно, повредил масляную систему. Танк сразу накрыло колпаком из черной сажи. Я не уловил, после какого выстрела над танком взметнулось высокое пламя, заклубилось вверху. Горючее из разбитого бака брызнуло в стороны, и танк запылал гигантским факелом. Немецкий взвод отходит, и из-за горящей машины в максимальном темпе бьет по нашей позиции. Откуда-то с того берега ударил пулемет, и пули часто и звонко начали бить по корпусу ПТРА. Все, кто был снаружи, дружно полезли внутрь под прикрытие брони, охлопывали себя, проверяя, не зацепило ли. Машина, взревев моторами, ушла с запасной и должна была, проскочив небольшой поворот, въехать на основную, которая находилась в небольшом отводке от дорожного кювета. И тут неожиданно, истошно заорал водитель ПТРА: «Лейтенант нас сейчас из пушки захерочит». «Какая пушка? А чем он?» «Фрицы же отошли». Приблизив лицо к прицелу, четко вижу, как прямо напротив нас, под кустом примостилась немецкая пушечка, совсем как наша сорокопятка. Зачем-то два немецких солдата налегли грудью на станину, и видно, как движется рука наводчика. Ствол орудия неумолимо, как ледокол, доворачивается в нашу сторону. Мое сознание как-то совсем спокойно отмечает: не успею. А сам я как-то обреченно и растерянно говорю сидящему рядом на полу птронаводчику: пиздец. В этот момент наводчик пушки стреляет и попадает точно в лючок лебедки. Болванка прошивает всю машину насквозь, в том числе и правый двигатель. По пути, как циркуляркой, отхватывая одному из солдат левую руку ниже локтя. Механик, перепуганный от удара бронебойного снаряда, теряет дорогу, БТР слетает в придорожный кювет и глохнет, а я, не удержавшись на месте наводчика, наваливаюсь сзади на механика-водителя. Нас всех спас наводчик. Моментально заняв свое место, успел из двух стволов расстрелять прислугу орудия. Расчет орудия, порванный по-живому, еще корчился на земле, как правее из придорожных кустов выскочило прямо на нас два десятка солдат в мышиного цвета мундирах и под прикрытием пулемета стремительно приближаются к нам. Их со своего места заметил Митрофанов и, захлебываясь от собственной боли, кричит: «Немцы! Немцы справа!» — тыча туда остатком руки, из которой вовсю хлещет кровь. Все это как замедленное кино происходит передо мной, а я сижу на жопе за местом водителя и как-то отстраненно на это все смотрю. Вижу, что наводчик услышал крик Митрофанова, развернул башню и дал длинную очередь из обоих стволов. Потом, уже поздно ночью, один из солдат мне все это рассказал. Рассказал, как первой очередью он половину солдат буквально перерезал, а после этого из ПКТ стал прореживать кусты, куда заскочили немцы. В этот момент у меня в голове что-то как щелкнуло. Появился звук, и я начал осмысленно действовать. Из пересохшей глотки само пошло. К бою, мля. Огонь по всему, что движется. Заводи ИИ. Механик от моего крика пришел в себя, отключил правый и завел левый двигатель. Взревев единственным движком, машина рванула и задним ходом опять выползла на дорогу. Разворачивай, назад, нахер, в дивизион. Орал я механу и тут только понял, чем показывал на немцев, и что висит у него на ошметках маск-халата. Кто-то лихорадочно доставал из аптечки птрожгут, а парень сидел в луже собственной крови, с побелевшим лицом и глазами, переполненными ужасом, болью и страхом, приговаривая: как же так, дай закручу, терпи, дайте еще жгут, быстрее, мля, да по сторонам смотрите, бога душу, промедал, у кого, жми, механ, давай жми. Уже с дороги по рации связался с комбатом и доложил о бое и тяжелораненом солдате. Вырвались на дорогу, которая вела в Локачи. Через лобовое стекло, при поднятой бронезаслонке, было видно, что здесь недавно хозяйничали юнкерсы или хинкели. Об этом говорили пылавшие на дороге автомашины и повозки. Было много трупов солдат и гражданских. Около вывороченного бомбой телеграфного столба стоял лейтенант, без фуражки, с уже забинтованной головой. Видно, он собирал бойцов своего подразделения. Солдаты шли к нему со всех сторон. Внутри машины было жарко, не сильно пахло порохом, и несмотря на заткнутую пробоину, резко горелым маслом и бензином. Я открыл люк и взглянул на небо. Оно было чистое, только где-то в стороне, на юго-западе, горизонт почернел от дыма. Там шел бой. Как водиле удалось раскочегарить БТР на одном моторе, непонятно, но доехали до дивизиона за полчаса. А доктора там уже не было, уехал вместе с операционной за пару часов до нашего приезда. Митрофанова оперировал фельдшер, обработал культю, нашпиговал уколами и уложил спать. Уснул только под самое утро, и снилась мне секундная стрелка на часах луч, которые тикали на запястье оторванной руки. Часть 28. Подполковник Абросимов. Через некоторое время, после разговора с генералом Лакеевым о сосредоточении немецких танков под Черниковым, в штаб зашел начальник разведки. Он еще раз подтвердил информацию о сосредоточении танков Клейста. Во время его доклада вышел на связь командир первой группы ПРП и доложил, что обнаружил аэродром. Потому что он опознал тип самолетов, а это были несколько Ан-2, я сделал вывод, что аэродром перенесся также из нашего времени. Как мне хотелось, чтобы на этом аэродроме оказалось что-то серьезное. Чтобы не спугнуть удачу, я запретил себе даже думать об этом. Буквально сразу после ухода Суховея, на связь вышла вторая группа ПРП, которая наткнулась то ли на колхозный двор, то ли на тракторную бригаду. Оба командира еще ни с кем не говорили, только наблюдали обнаруженные объекты. Глядя на карту, я не мог понять, как лейтенант Асташев мог пройти мимо аэродрома и тракторной бригады, не заметив их. Ведь, судя по карте, его маршрут движения просто обязан был пройти мимо хотя бы чего-то одного. Ладно, явится в расположение, выясню. А пока, мне в голову пришла одна мысль. Чтобы ее проверить, вызвал к себе командира фотограмметрического взвода, но дежурный по курсантской батарее доложил, что буквально пару минут назад он покинул расположение батареи. Не успел я положить трубку, как он зашел в штабную палатку. На ловца и зверь бежит, уже звонил в батарею, сказали только ушел из расположения. Я вот что хотел у тебя спросить, у немцев на пленке, ничего такого, необыкновенного не было? Смотри, я послал две группы на ПРП, они установили границу аномалии, приблизительная граница проходит вот тут. Взглянув на карту, Усов воскликнул: а я ломаю голову себе и курсантам, что это может быть, теперь понятно. Ну-ка, Усов, а что у тебя здесь? Спросил я, указывая карандашом на карте точку, где обнаружили аэродром. Просека в лесу, товарищ подполковник. Не может быть, тут по данным разведки обнаружен аэродром и несколько самолетов. Нет ничего, посмотрите сами. С этими словами, старший лейтенант передал мне фотоснимки местности, на них действительно, кроме просеки в лесу ничего не было. Фантастика. Сняв трубку, приказал вызвать на связь первую группу ПРП. Уже через минуту, получил повторное подтверждение координат аэродрома и того, что на аэродроме, под стационарными навесами стоят самолеты Ан-2 и вертолеты. Перебив докладывающего офицера, срывая голос от волнения, спросил: уточните, какие вертолеты? Тип не помню, на них еще гаишники летают и поля опрыскивают. Сука, ну почему так не везет? Хотя бы звено крокодилов с птурсами. Японский городовой. Понятно, конец связи. Повернувшись к Кусову, сказал: разведгруппа подтверждает данные по аэродрому. Это, как вы утверждаете, просека, но где они увидели самолеты и вертолеты? Где тут стационарные навесы? Вот тут, недалеко виден кусочек грунтовой дороги, и больше ничего. Так ладно, а что у тебя видно здесь? Тут должен быть полевой стан, или тракторная бригада. Да есть П, образное строение и рядом с ним какая-то техника, точно сказать трудно. При съемке использовалось устаревшее оборудование, надо уточнять визуальной разведкой. А есть еще снимки этого района, на пленке есть только два кадра этого района, но они равноценны. Что еще можно с этих снимков выжать? Вот тут, между восточной оконечностью просеки и П-образным сооружением, я предполагаю наличие техники, отчетливо видны колеи от транспорта, а также трехкилометровый ров, по типу противотанкового, шириной от 2,5 до 3 метров. Подожди, сейчас перенесу на карту, что еще? Да вроде все, товарищ подполковник. Вроде или все, вроде. Разрешите еще поработать над дешифровкой? Давай, если что, сразу ко мне. Вызвав на циркулярную связь обе группы, после аэродрома и тракторной бригады приказал тщательно проверить местность в районе рва. Приблизительно через час, когда обе группы встретились, я в общем представлял, что мы имеем. Вместе с нами, в 41 и краткий год попали, гражданские летчики из аэрофлота, совхозная тракторная бригада и передвижная мехколонна Министерства мелиорации УССР. Тот самый ров, который мы приняли за противотанковый, на самом деле был мелиоративным, для отвода воды и осушения болотной поймы реки Луга, которая здесь брала начало. По самым общим данным, в придачу к нам, прибавилось около 100 человек, но самое интересное было в конце доклада, что в одном месте, границу аномалии пересекали следы колесной и гусеничной техники, которая прошла из зоны аномалии на восток, скорее всего уже после переноса, так как следы за границей окружности не пропадали. Чтобы не попасть впросак, один ПРП пошел по следу за границу аномалии, а второй внутрь, решая с начштаба самые разнообразные вопросы, пытаясь вникнуть и самым наилучшим образом решить возникающие проблемы. Мы подспудно ждали сообщений, в первую очередь от этих двух групп. Минуты складывались в десятки минут, затем становились четвертью часа, потом получасом, но докладов от них не поступало. Приблизительно через час я услышал шум двигателя и буквально через пару минут у штаба остановился один из посланных в разведку ПРП. С него спрыгнул капитан в маскахалате, козырнув, доложил: товарищ подполковник, согласно последнего вашего приказа, я вел разведку вдоль следов колонны, в западном направлении. Что обнаружили, капитан? Практически ничего, вот, только пустую пачку из-под сигарет. При этом, он вынул из нагрудного кармана мягкую пачку белого цвета в целлофановой обертке, на которой черными буквами было написано РДПИ. Куда привели следы? К нам в расположение, товарищ подполковник. «Это точно, ты ничего не путаешь, капитан?» «Никак нет, я специально приказал механику двигаться по обочине, чтобы не забить след колонны. У нас гусеница узкая, а в следе широкая и средняя, а еще там много колесной техники. Пустую пачку где нашел? На обочине, метрах в трех от дороги. Может, она к этой колонне отношения не имеет? Может быть, товарищ капитан. Но запах табака еще не выветрился, и пыли на ней практически не было. Думаю, кто-то, кто замыкал колонну и выбросил ее подальше. Логично. Что еще можешь добавить? Колонна в движении не останавливалась. Следов от обуви я не заметил. Только в одном месте на обочину съехал автомобиль типа нашей таблетки или УАЗа. Почему так думаешь? По отпечатку протектора, утром после росы, песок на обочине влажный, след от колеса четкий, как в детской песочнице от мокрого кулича, у моего служебного УАЗа такой же. Кем служишь? Замначальника разведки артполка, Сибирский военный округ. Понятно, капитан. Есть какие-то мысли? Думаю, надо дождаться данных от второй группы. Они должны уже вот-вот догнать колонну. Почему так думаешь? Скорость движения колонны с передовым дозором, боковым и тыловым охранением небольшая, километров 10-15 в час, а ПРП свободно может идти 30. А если они перешли границу аномалии еще ночью, след машины тогда бы был оплывший. Они прошли, когда еще роса не просохла, часов в 9 утра. След мы обнаружили в 3, получается, колонна ушла от границы не более чем на 40 километров, реально не больше 20. Обоснуй, если это армейская колонна, то командир не мог не понять, что происходит, гудело и грохотало хорошо. Так, пока то, да сё, пока вперед ушла разведка, вот и получается, что далеко они уйти не могли. Предположение капитана подтвердилось через полчаса. На связь вышел командир ПРП и доложил, что с помощью РЛС наблюдает колонну техники, замаскированную в лесу около дороги, в количестве приблизительно 40-45 единиц. Определите принадлежность колонны, и если это подразделение советской армии, установите контакт с командиром, как поняли. Понял, выполняю. Опять минуты ожидания растягиваются до невозможности, нервы напряжены до предела. Первым не выдерживает Васильев. Как думаешь, командир, что это за колонна? На танковый батальон не похоже, там гусеницы только одни, да по количеству единиц техники он больше, если я правильно помню, под 60. Правильно помнишь, если точно, 57. На самоходный дивизион тоже не похоже, и вообще, дурное это дело гадать на кофейной гуще. Давай потерпим, скоро все выяснится. Добро, командир. На этот раз не выдержал я. Что же он, сучий сын, не выходит на связь? Словно услышав меня, зазумерил телефон, взяв трубку. Я услышал голос командира ПРП. Гвоздика, я ключ 2, как слышите меня? Ключ 2, слышу отлично. Гвоздика, это ИСР. Как поняли, ИСР, как поняли. Ключ 2, повтори по буквам, как понял. Гвоздика, понял, повторяю по буквам. Иван, Сергей, радио НЭ, ключ 2, принял. Ну вот, Александр Сергеевич, а мы гадали, танки, пушки, а все просто инженерно-саперная рота. Да, ты чего улыбаешься, а майор, да вот, подумал. Хорошо, что не сказал об оперативно-тактических ракетах. Да ты что, совсем спятил? Каюсь, была такая мысль. Слушай, а какая это рота? Полковая? Или из инженерно-саперного батальона дивизии? А может, из армии? Судя по названию, это именно полковая рота. Если бы она была из батальона дивизии или армии, называлась бы по-другому. Понтонная или позиционная, или еще как. Давай, командир, принимай решение, как нам быть с остальными людьми. Да и с техникой разобраться не мешает. А чего тут решать? Ты остаешься на хозяйстве, а я съежу, посмотрю на людей. Выйдя на связь с командиром группы, приказал ему быть с командиром роты в назначенное время на восточной опушке леса, где находится тракторная бригада. Пока они будут туда добираться, я рассчитывал с командиром первой группы ПРП, имевшей позывной ключ 1, добраться до обнаруженного аэродрома и лично выяснить, что там есть. Тут как раз вернулся в расположение Шполянский на ПТРе, приказав ему быстро освободить броню, взяв с собой офицеров с первого ПРП и пару солдат, мы поехали на аэродром. Добрались до него минут через 20. Можно было и быстрее, но решил ехать лесом, тем более что именно по этой колее вернулся назад ПРП. Только непосредственно у аэродрома БТР выехал на дорогу и уперся в закрытые ворота. Водитель ПТРа посигналил. Пока ждали, чтобы открыли ворота, вылез и осмотрелся. Вправо и влево от дороги уходил забор из готовых заборных плит. Судя по тому, что все плиты стояли ровно, были покрашены звездкой, начальник здесь был нормальный. Наконец, за воротами что-то загремело, одна створка немного отошла, и я увидел пожилого мужчину. Он не спеша осмотрел нас и, подняв голову, спросил: «Что надо?» «Отец, нам бы с начальником вашим поговорить». «По какому вопросу?» «Серьезное дело к нему, отец, пропусти». «А вы кто такие будете?» «Отец, не видишь, военные мы». «Да вижу, что военные, так и военные, они разные бывают. Сейчас такое время настало, смутное. Не дрейф, дед, мы не немцы». «Да вижу, что не немцы. Подожди чуток, сейчас узнаю». С Птра было видно, что за воротами есть несколько деревьев, под которыми можно спрятать БТР от наблюдения с воздуха. Поэтому, приказав двум бойцам открыть ворота, мы медленно заехали на территорию аэродрома и поставили бронник в тень деревьев. Спрыгнув на землю, я подошел к сторожке и услышал, как дед говорит с кем-то по телефону. Не немцы, Степан Романович, наши. Я что, форму нашу не видел, да и автоматы наши. Хорошо, передам и расскажу, как проехать к КДП. Сторож медленно и аккуратно положил трубку. Затем одел летнюю кепку, повернулся и, увидев меня, ничуть не смущаясь, сказал: «Вам, товарищ военный, надо вот по этой дороге проехать до конца, а там по правую руку на холме увидите диспетчерский пункт. Там вас будет ждать командир отряда. Зовут его Степан Романович». Ехали мы по обочине, чтобы не поднимать пыль, которая стеной поднималась вверх. Из-за того, что ветра не было, пыль оседала очень медленно и прекрасно показывала всем любопытным интенсивность движения по дорогам. Наконец из-за поворота показался холм, на вершине которого угадывалось какое-то сооружение. Подъехав ближе, удалось рассмотреть, что это было полуподвальное строение. Нас уже ждали. У входа стоял мужчина лет 40 в синих форменных брюках и такой же форменной рубашке с погонами гражданской авиации. На голове была, явно шитая на заказ, фуражка. Тулья, козырек, все было в меру. Мелькнула мысль: надо будет узнать, где шил. БЛ, дурак, ты о чем думаешь? Подойдя, привычно кинул руку к пилотке и представился: подполковник Абросимов, командир отряда Зархин Степан Романович. Пожав друг другу руки, Зархин продолжил: а как по батюшке? Николай Макарович. Николай Макарович, ваш приезд как-то связан с некоторыми событиями, которые происходят с утра в нашем районе. Степан Романович, вы можете конкретнее? С самого раннего утра у нас пропала телефонная связь, электроэнергия. Летчики отправлены, согласно плану на авиахимработы прилетают с выпученными глазами и невнятно несут всякий вздор. Он говорил очень взволнованно. Что конкретно они говорят? Какие-то немцы, война, вы что-то можете мне объяснить? Попробую, только вы, пожалуйста, вызовите всех, кто, как вы говорите, нес вздор, а я попытаюсь вам кое-что растолковать. После того, как Зархин отдал необходимые распоряжения, мы отошли от входа и я начал ему рассказывать. Рассказал ему о том, как радисты ловили морзянку, как Мисюра брал пленных, как ранили Гелеверю и еще многое другое. Заканчивал я словами: я не ученый, и поэтому не знаю, как объяснить это природное явление с точки зрения науки. Но как материалист, я вижу, что в этом месте и в это время люди лишаются жизни и они не воскрешаются, как горят самолеты и падают на землю, как летчики превращаются в куски обгорелого мяса и многое, многое другое. Поэтому давайте оставим эти вопросы ученым, а сами займемся тем, чем занимаются все мужчины, во все времена, когда начинается война, будем воевать. Доложите мне, какими силами и средствами располагает ваш отряд. Вам понятен мой вопрос? Да, да, конечно. Докладывайте. Значит так, сейчас на этом аэродроме базируется практически весь отряд авиации спецприменения Луцкого объединенного авиаотряда. В Луцке осталось только звено санитарной авиации. Каждое лето вся остальная техника перебрасывается на летний аэродром для выполнения авиахимработ в сельском хозяйстве, а также выполняет работы по охране лесных массивов. Для этого отряд имеет одно звено Ан-2ИЛП, лесопожарный вариант самолета, звено Ан-2ИЛ, лесозащитный вариант, 4 звена Ан-2М для сельхозработ. Мне доложили, что видели на аэродроме вертолеты. Есть и они, 3 звена К-26. Они также используются для АХР. Для чего? Авиахимработ. Понятно. Как я понимаю, у вас должна быть какая-то наземная техника и персонал. Да, конечно, конечно, у нас это все имеется. Топливозаправщики, пожарная машина, радиолокационная станция. Еще есть наземная радиостанция, мастерские, материальный склад. Недалеко от нас собралось несколько человек в летной форме.